Честное слово, каких-то полчаса назад все было нормально. Полчаса назад все было, ну не сказать, чтобы отлично, но весьма неплохо. Наконец-таки у Сварога вроде бы появился шанс. Появилась вроде бы возможность убраться из этого мира. И не просто убраться, а найти дорогу на Талар. Если, конечно, праматерь Понтулла не врала. Наверное, не врала. По крайней мере, детектор лжи Сварога сонно помалкивал в течение всей аудиенции. Равно как и молчал детектор опасности, как всегда, до поры до времени. Сволочь. А вот теперь все изменилось. В одночасье изменилось. В одноминутье. И ничего нельзя было повернуть назад. Теперь его величество Сварог I, граф Гейер, маркиз и все такое прочее, что в принципе уже не столь важно, лежал навзничь на холодных каменных плитах, не то алтаря, не то первобытного операционного стола, совершенно обнаженный, опутанный лишь паутиной, не то проводов, не то и в самом деле паутиной, лежал и умирал, в прямом смысле этого малоприятного слова. Умирал от проникающего ранения, но самое идиотское, что удар был нанесен оружием, которое держала рука человека, так что, господа, никаких претензий к магии. Родная магия, сказавшая напоследок, а я ведь предупреждала, ушла от Лара, хлопнув дверью. Нет, ну ведь, блин, да... В общем, расслабились вы, милорд, со всех сторон неуязвимым себя возомнили, вот и получаете, по полной программе. И ладно бы геройски пасть в бою, сражаясь с превосходящими силами противника, яростно отбивая одну атаку за другой, не замечая ран и не считая трупы врагов. Не так это, понимаете ли, стыдно, и не то, что очень уж хочется, перекинувшись, попасть именно в Волгалло, но все-таки... Больно уже не было, по крайней мере, было не так больно, как полчаса назад, когда клинок, обжигающий холодной, ослепительно яркой иглой, вонзился в королевскую плоть, вспарывая кожу, мышцы и внутренние органы. Оказывается, за время странствий по мирам и вселенным Сварог порядком позабыл, что такое настоящая боль. Не душевные терзания, нет, не моральные страдания, а самое, что ни на есть, физическая мука, примитивная, запредельная. Та самая боль, когда осознаешь, как жизнь тягуче вываливается из тебя, будто варенье из перевернутой банки, когда отчетливо понимаешь, что вот оно. Что это все? Конец. Что здесь уже ничего не будет. А если что и будет, то только там. И появляется ощущение полного бессилия, смешанного с какой-то детской обидой. А еще растет, ширится, страх перед ждущим тебя там, за чертой, и тело перестает слушаться, и вместе с чувствами постепенно уходит реальность, и появляется тоннель. Дыхание было лихорадочным и неглубоким, и это было странно. Сварог явственно чувствовал, как удары сердца становятся все более редкими, все более гулкими, там-тамом отдаваясь в висках. Стало быть, и кровушка должна медленнее протекать по венам и прочим артериям, стало быть, и легкие должны сокращаться реже. А кровь-то вот, кстати, ё-моё, куда кровушка моя девается из раны, стекает на пол, фи, милорд, как пошло, для столь влиятельной-то персоны. Страх, чувство бессилия, ощущение конца куда-то пропали. Осталось только глухое любопытство. Что происходит сейчас и что будет дальше? Ну и еще боль оставалась, конечно, пульсирующая и нудная, как при флюсе. Боль кольцом концентрировалась вокруг раны, горела ацетиленовым огнем, а глубже, непосредственно под кожей, растекалась ледяным онемением. Ног и рук он уже не чувствовал. Ноги и руки, стянутые кожаными ремнями, на то ли хирургическом столе, то ли алтаре, уже отдалились на расстояние в миллион световых лет и стали совершенно чужими, незнакомыми, а онемение поднималось и поднималось выше, смыкаясь вокруг раны. И да, было еще любопытство, тупое и безразличное, отстраненное, Сварог видел тускнеющим взором склонившуюся над ним праматерь Понтоулу. Праматерь внимательно прислушивалась к его агонии, пока четыре матери суетливо тянули к умирающему телу Сварога концы разноцветной паутины, противоположные нити, которые исчезали где-то в полутьме зала, а восемь дочерей вокруг занимались производственной гимнастикой в весьма замедленном темпе. Колдовали не иначе, сучки. «Ты уходишь», — внятно сказала праматерь. «Ты слышишь меня? Ты запомнил мои слова? У тебя еще остались силы кивнуть?» У Сварога, откровенно говоря, еще оставались силы послать Понтоулу по самой дальней праматушке. Однако он не стал расходовать их на столь бесперспективное дело, поэтому Сварог медленно кивнул. Праматерь в ответ слабо улыбнулась и осторожно положила ему в ноги око бога. «Не бойся, как всегда, понятно», — сказала она. «Око бога настроит тебя на себя. Оно послушается, когда придет срок, и тогда не промахнись, замкни круг и обретешь себя». На этот раз у Сварога достало сил растянуть непослушные губы в усмешке. Хотел в презрительный, но усмешка вышла какой-то беспомощной, что ли, и только. Боль исчезла окончательно, даже вокруг раны онемение растекалось по всему телу, захватило сердце, оккупировало мозг и погрузило сознание Сварога в мутную тишину. Банально, конечно, но говорят, что в момент смерти перед человеком прокручивается вся его жизнь, хотя, насколько известно, пока еще никто не рискнул добровольно проверить сие утверждение на собственном опыте, чтобы потом рассказать всем интересующимся. Сварог уже не мог считать себя в этом вопросе теперь специалистом. Не вся, но события последних дней урывками пронеслись перед его внутренним взором с головокружительной скоростью. Черт возьми, а как неплохо все начиналось! Город Никушт, очаг контрреволюции, таинственный кристалл Ока Бога, который Сварог по заданию визори предварительницы магов-повстанцев привез сюда, чтобы организовать в городе пятую колонну, арест на вокзале. И черт побери, гор Рошаль, живой и здоровый. Честное слово, Сварогу в первый момент захотелось ущипнуть проклятого охранителя, удостовериться, что это не галлюцинация, или ущипнуть себя, удостовериться, что он не спит. Он не спал, и перед ним холодно улыбалась отнюдь не галлюцинация. И это не было ни колдовством, ни наведенной иллюзией, ни всяким прочим магическим воздействием, если, конечно, не появилась магия, которую не заметит третий глаз Лара. А третий глаз Лара видел перед собой, несомненно, человека из плоти и крови. Сварог пребывал в состоянии полного обалдения всю дорогу, пока их в закрытом электромобиле везли, как выразился Рошаль, в его скромную резиденцию. Индикатор опасности тихонько попискивал, но как-то нерешительно. Девушка по имени Келина Ван Ради, которая выдавала себя за жену Сварога, а на самом деле была соглядатаем, навязанным визори, была потрясена не меньше. И можно было понять девчушку, супружеская пара. Благополучно достигла вражеского Никушта, миновала линию оцепления каскада, и вдруг появляются солдаты, и начинается драка. И падают с потолка решетки, отрезая путь к бегству. И вылезает откуда-то долговязый тип, муженьку явно знакомый. И все неожиданно успокаиваются. Каскадовцы холодно вежливы и угрюмо предупредительны, хотя оружие не опускают. А теперь вот черный электроворонок и полная неизвестность впереди. «Мы арестованы?» — напряженно спросила Келина, прислушиваясь к звукам за бортом. Мобиль несколько раз повернул и начал набирать скорость. «Нет», — успокаивающе сказал Сварог. Подумал и добавил, «очень надеюсь, что нет. По крайней мере, Шаур и Око у него не отобрали, что внушало оптимизм». «Куда нас везут?» «Понятия не имею. Кто этот человек?» «Друг. Наш друг или твой друг? Мой друг, твой друг, знаешь ли. Он помогает визори, а ты задаешь не слишком много вопросов. Почему ты не достал Ока? Мы были уже на свободе. Ты заодно с ними, Келина. Давай сначала разберемся, что к чему. Я и сам не до конца все понимаю. Иными словами, вообще ничего не понимаю. Поэтому и не делаю неосмотрительных шагов. И душевно тебя прошу, не предпринимай ничего. Пока. Ну, пока я не дам сигнал. У тебя оружие есть? В смысле? Сварок почувствовал раздражение. Парализатор, нож, удавка, дубинка, маникюрные ножницы. Отравленный стилет был в тайнике в сумке. Сумку отобрали. Она не врала, но отравленный стилет, как трогательно. Мою шляпу с противомоскитной сеткой тоже отняли, вздохнул Сварок. Маякнул клаксон. За бортом послышался отчетливый лязг раскрывающихся ворот. Потом мобиль остановился. Распахнулись дверцы. Пленник или все ж таки гостей вывели во двор мрачного серого строения, наводящего на самые мрачные ассоциации. И появившийся из другого мобиля Рошаль, оказывается, он ехал в другом мобиле, не воронке, а простом пассажирском, сказал невыразительно: «Будьте любезны, граф, наденьте это. Извините, госпожа Ван Ради, но такова необходимость. Осторожность, как говорится, лучше, чем неосторожность». И он протянул два плотных полотняных мешка. «Слушайте, Рошаль», — начал было Сварок, но бывший охранитель перебил повелительно. «Прошу прощения, граф. И что прикажете делать?» Детектор опасности пребывал в прежнем полусонном состоянии, поэтому, пожав плечами и кивнув Келине, он натянул мешок на голову до самой шеи. Жаль, что в многогранные возможности Ларов не входит умение видеть сквозь преграды. Он нащупал в кармане рукоять шаура. Ступени, коридор, поворот, скрип дверей, отдаленные голоса, поворот, опять ступени, еще один коридор. Легкий ветерок, щебет птиц, терраса, что ли, поворот, дверь, стоп. Они очутились в небольшой комнатке, живой, судя по уютной двуспальной кровати под балдахином и столу возле окна. Окно, правда, забрано решеткой, а конвой, если таковой и был, остался за закрытой дверью, хлипкой на первый взгляд. «Это и есть ваша скромная резиденция?» — спросил Сварок. «Здесь вы сможете отдохнуть с дороги. Это, конечно, не гостиница, свет не кушта, но и не тюремная камера». По непроницаемому лицу Рошаля совершенно невозможно было понять, шутит он или говорит всерьез. «Я хочу знать, на каком основании нас арестовали?» — ледяным тоном осведомилась Келина. «Арестовали?» Брови Рошаля недоуменно взлетели вверх. «Ах, арестовали!» Брови задумчиво сдвинулись к переносице. «А что это? Пожалуй, мысль». «Ладно, Рошаль, в самом-то деле, кончайте», — перебил Сварок и уселся на стул. Плевать на приличие, демонстративно достал шаур, положил перед собой на столешницу. «Объясните, что происходит? Мы гости или пленные? О том, как вам удалось выбраться из-под могильного камня, я спрошу позже». «Это зависит от многих факторов», — сказал Рошаль, по-прежнему стоя у дверей и держа руки в карманах. «Это мы с вами должны решить в ближайшее же время. Милейшая Келина, что же вы застыли, как памятник жертвам революции? Располагайтесь, вам тут жить некоторое время. Честь имею, господа. Я Гор Рошаль, верх-победитель каскада провинции Никушт, старший управляющий провинции Никушт, главнокомандующий армией противодействия». И пока гости переваривали услышанное, добавил: «И моим распоряжением с сегодняшнего дня выезд в город закрыт для всех без исключения. Провинция Никушт переходит на военное положение, так что вам еще повезло». «Вы так считаете?» — с мрачной иронией спросил Сварок. «Значит, это ты?» — выдохнула Келина. «Сам?» Рошаль лишь поклонился. «Доказательства!» Рошаль пожал плечами. «Мой ультиматум в мониторе от 5-го числа. Точнее, шифрованная приписка к нему. Вам зачитать наизусть?» «Извольте, визори, душечка, сим официально извещаю вас, что не пройдет и недели, как ваши стройные, неколебимые ножки дрогнут и разомкнутся под натиском моего боевого Ну и так далее. Согласен, получилось несколько оскорбительно для нежных девичьих ушек. Я не мастер красивых слов, однако в целом и по сути верно. Сварок понял, что сидит, открывши рот, а Келина шагнула к Рошалю, остановилась на полпути, сжала кулаки, сказала, едва не задыхаясь от ярости. «Откуда об этом знают только четверо?» Бывший охранитель, а ныне верхпобедитель, поклонился вторично. «Достаточно доказательств?» «Так, минуточку», — наконец вышел из ступора Сварок. «Что-то я перестал понимать». «Вы много не понимаете, Маскап». Келина вдруг успокоилась, улыбнулась, развела руки в сторону, сказала. «Я, признаться, и не думала, что это будет просто. Во имя революции по приказу правительства монитории». И она резко вскинула руки над головой, выкрикнула несколько гортанных слов. Сигнализатор опасности буквально-таки взвыл. Сварок, еще не соображая, что происходит, не понимая, кому, кроме него, грозит беда, Келлине или Рошалю, рефлекторно прыгнул вперед и был отброшен к стене пинком невидимой ноги. Трико Келлины треснуло в десятки мест одновременно и разлетелось в клочья. Супруга осталась стоять посреди комнаты, нагая, как Афродита, с поднятыми руками. Пахнула едким жаром. Келлина не врала, у нее не было при себе оружия, она сама была оружием.